Глава 14. Внутренняя мотивация. Дорогой читатель, сегодня речь пойдет об одном из ключевых факторов личной результативности и успеха в долгосрочной перспективе. Это внутренняя мотивация, наши желания, страсти и интересы, которые заставляют нас совершать действия и идти к намеченным целям. Как показывает практика, внутренние мотивы гораздо более мощный и надежный источник энергии, нежели внешние факторы вроде денег, похвалы начальства или общественного одобрения. Человек, ведомый своим подлинным призванием и любовью к делу, готов идти напролом, через любые препятствия, в то время как изначально равнодушные к задаче люди быстро сдуваются при столкновении с первыми же трудностями, какими бы волевыми они ни были. Отсюда вывод. Развитие собственной внутренней мотивации, на деле которым вы занимаетесь или планируете заниматься, является залогом успеха и позволит в разы повысить свою эффективность. Давайте разберем основные принципы и конкретные методики, которые помогут вам вырастить мощную внутреннюю мотивацию для регулярных продуктивных действий и движения по пути самореализации. Главная составляющая внутренней мотивации. Итак, что же питает истинную глубинную мотивацию изнутри, заставляя нас стремиться к цели, несмотря на внешние обстоятельства? В ходе моей многолетней практики я выделил 3 ключевых фактора, без которых устойчивая долгосрочная мотивация просто невозможна. Интерес и вдохновение. Это основа всего. Если задача, проект, сфера деятельности по-настоящему интересна, она сама по себе вдохновляет нас, подпитывает энтузиазм. Тогда работа идет как в удовольствие. Мы готовы усердно трудиться, не ощущая усталости и скуки. Если же интереса как такового нет с самого начала, любая задача кажется тяжкой обузой, и принуждать себя к ней получается лишь с большим трудом и ненадолго. Удовлетворение от процесса. Принципиально важный момент – получать радость не только от конечного результата, вознаграждения, но в первую очередь от самого процесса деятельности. Если нам нравится сам путь к цели, ощущения, эмоции, чувство причастности к важному делу, то мы готовы идти к ней хоть всю жизнь. Но если процесс вызывает лишь скуку и томление, то не помогут никакие внешние стимулы. Осознание высокой личной значимости. И, конечно, задача должна иметь для нас высочайший личный смысл и ценность, чтобы по-настоящему вдохновлять. Когда мы ясно осознаем, что решение этой задачи принесет нам радость, гордость, двинет на пути к мечте, мотивация и желание достичь результата зашкаливают. Таковы 3 кита, на которых держится здание подлинной внутренней мотивации, позволяющей горы свернуть. Интерес к делу. Радость от процесса. Понимание значимости конечной цели. И если хотя бы одна составляющая слаба или отсутствует вовсе, со временем наступает кризис мотивации. Постепенная потеря энтузиазма и веры в значимость занятий, что в итоге приводит к застою и даже отказу от деятельности, какими бы перспективными цели ни казались со стороны. Поэтому так важно выстраивать эффективную систему питания собственной внутренней мотивации по всем 3 направлениям. А теперь давайте как раз перейдем к конкретным практическим советам на этот счет. Методы поддержания устойчивой мотивации в длительной перспективе. Итак, что конкретно можно и нужно делать, чтобы сохранять высокий уровень внутренней мотивации для регулярных действий в течение многих месяцев и лет? Выбор дела, отвечающего личным интересам. Все начинается с грамотного выбора сферы приложения сил еще на старте. Потрудитесь честно ответить себе на вопросы. Насколько мне действительно интересно заниматься этим делом? Или это скорее дань внешним ожиданиям и амбициям? Способна ли эта деятельность увлечь меня на долгие годы? Или интерес быстро иссякнет? Какие именно аспекты, моменты в данном занятии вызывают у меня наибольший энтузиазм? От точности ответов на эти вопросы зависит, насколько продуктивной и осмысленной будет ваша деятельность в грядущие месяцы и годы. Разнообразие и геймификация задач. Очень важно поддерживать интерес и свежесть восприятия на протяжении всего пути, Если долго заниматься однообразной рутинной работой, энтузиазм неизбежно иссякает. Поэтому старайтесь максимально разнообразить свои задачи, чередовать разные виды деятельности в рамках общего направления. Также полезно превращать решение задач в увлекательную игру, соревноваться с собой, ставить ориентиры и получать призы в виде приятных бонусов за достижение ключевых показателей. Постоянное обучение и совершенствование мастерства. Мотивация тем выше, чем быстрее мы прогрессируем относительно самих себя вчерашних. Когда ощущаем, что с каждым днем становимся все умнее, опытнее, продуктивнее, это невероятно вдохновляет. Поэтому постоянно учитесь чему-то новому, осваивайте новые инструменты и навыки, тренируйте слабые стороны. Это гарантирует сохранение мотивации на высочайшем уровне. Мини-празднование промежуточных успехов. Для поддержания долгосрочной мотивации крайне важно получать порции эндорфинов и позитивных эмоций в процессе самого пути, а не только в конце. Поэтому обязательно вознаграждайте себя маленькими радостями после достижения важных промежуточных результатов. Регулярное напоминание об общем смысле пути. И, конечно же, постоянно актуализируйте в своем сознании конечную цель и то, ради чего все это затевалось. Напоминайте о той гордости и огромной радости, которые испытаете от полного достижения мечты. Это сохранит чувство глубокого значения всего происходящего здесь и сейчас на протяжении многих лет пути. Вот основные стратегии поддержания внутренней мотивации, которые я настоятельно рекомендую использовать для сохранения продуктивного энтузиазма. Благодаря им вы с легкостью сможете заниматься даже самым трудоемким и долгосрочным проектом, полностью отдаваясь любимому делу и получая истинное удовольствие от всего процесса. Помните, внутренняя мотивация – это ваш главный союзник и источник жизненных сил на пути к высочайшим целям. Берегите ее, развивайте в себе, и она отплатит вам выдающимися результатами за долгие годы. Желаю вам найти ваше истинное призвание и полюбить сам процесс его осуществления всем сердцем. Тогда успех обеспечен.